есть настроение сами поднимает себе до приятной улыбки на лице. Помните, уже духовной деятельностью занимаетесь, когда улыбаетесь. Потому что что вы делаете? Вы уже передаете радость другому, да? А помните, даже вот с чего мы начинали, монахи, что улыбаться? Просто вот деятельность. Улыбаться и мысли держать светлые. Улыбаться и мысли держать светлые. Вот духовная практика. Больше ничего не надо. Мы думаем, надо день и ночь молиться. Нет, мы посылаем просто мир, любовь, гармонию. Все, вот деятельность. Не обязательно стоять часами и молиться на коленях. Это идет вот отсюда. Уже все светлые силы приходят к вам на помощь. Все, прям вас ангелы на руках несут. И в ситуации, вы знаете, как вы однажды, я так, у меня подруги были, и я очень так иногда завожусь с девчонками, хулиганами, как в детстве. И вот я забралась на кресло и начала читать стихи на кресле. А кресло такое вот, там как-то скошенное, и я так... Хоп, и кресло пошло назад, и я начала падать назад. Кресло высокое. Подруга думала, что я падаю, она подтолкнула кресло вперед, и я вылетела. Вы знаете, и до сих пор все мои подруги вспоминают, как я летела. Вы знаете, лететь некуда было. Здесь диван, здесь стол, и я летела вот так вот, медленно. И села прямо между креслом, столом этим. Вот так вот я села, я ничего не убилась, я ничего не повредила. И села, пересела медленно. Как будто меня кто-то схватил вот так вот и посадил между это самое. Я сама так ощущала, был полет, не так прятал все. Да? А так меня хоп и посадили. Понимаете? Вот оно, когда хочется, да? Чувствовать вот это вот та-та-та-та, никогда не чувствую. Почему эти алкоголики падают, но и не разбиваются? Они уже улыбаются. Они улыбаются, они радуются жизни, они в расслабленном состоянии, расслаблены. Когда вы вот так делаете упражнение, все внутри напряжено. Понимаете, для чего? Мы улыбаемся, уже расслабление, уже мышцы, все питается, все проникает. А так мы что, зажали все? Что я говорю? Бесполезно делать упражнения. Вот я про случай, да, я недавно газету взяла, это случай этой страны. Один мужчина в интернете шел, и с 14 этажа упал ребенок, и он упал. Да? Ага. Через год этот ребенок взрослеет на грудь, тоже ушел и... Точно на том же месте он упал ему снова на голову. И спасли, и спасся. Но надо, это случайно, как вы думаете, тот же человек, тот же ребенок, в тот же момент, пока он жив. Что, он поджидал, когда пойдешь, да? Как в течение случаев сводили их вот в одном месте, в одном месте. Но это не случайно. Даже когда мы идем и кирпич просвистел мимо, это не случайно, предупреждение, знаете, да? Значит, улыбаемся, радуемся, что здесь кирпичи, здесь сердце, Господи, да? Поехали, да.